все стало серым. Так скучно мне после прошедшего лета. Утром копеек, после сигарета. По улицам плывет то, что ничем не согрето. Мне хочется туда, в то самое лето, где я был с тобой. Где-то там, где-то под куполом неба я обо всем забывал. И где бы я ни был, я там уже бывал. Но теперь все пусто, теперь мне грустно. И все как будто ты стерла с земли. Прошли все чувства, но как-то душно. И мыслью безвкусно душа со мной кричит. Все понимаю, не нужен мальчуган. С пивом и гитарой завернула не туда. Развлеклись и хватит, это было просто мгновение. На жизнь меня не хватит, есть большие сомнения. Я был готов делать тебя самой счастливой, но все то устарело. Чувства, но как-то душно, и мыслью безвкусно душа со мной кричит. Теперь все пусто, теперь мне грустно, и все как будто ты стерла с земли. Прошли все чувства, но как-то душно, и мыслью безвкусно душа со мной кричит. Теперь все пусто, мне грустно, и все как будто ты стерла с земли.